Действительный статский советник. Чиновники высших четырех классов, начиная с действительного статского советника, чина четвертого класса, равного генерал-майору в армии, часто назывались штатскими или статскими генералами. Они стояли на особом привилегированном положении, занимая важные посты в государстве. Иногда их называли сановниками, хотя официально такого звания не было. Ивины тоже были богаты, и отец их был какой-то штатский генерал, читаем в детстве Льва Толстого. Важный человек, которому незадачливый Червяков, чихнув, обрызгал лысину в театре, именуется статским генералом. Смерть чиновника Чехова. Уже первый чин статского генерала с 1856 года давал право на потомственное дворянство. Генералы и приравненные к ним сановники в царской России не могли быть недворянами. Гневышова, отставного действительного статского советника в комедии Островского «Богатые невесты», действующие лица за глаза величают генералом. Циничный и расчетливый Петр Адуев в «Обыкновенной истории Гончарова» к концу романа становится действительным статским советником. Его племянник Александр вынужден почтительно называть его «Ваше превосходительство». В этом же чине Виктор Каренин в драме Толстого «Живой труп». Талантливый инженер-мостостроитель Крикунов в рассказе Чехова «Пассажир первого класса» справедливо сокрушается, что, несмотря на все заслуги и чин действительного статского советника, никто его не знает и даже не слышал его фамилии, зато на открытии построенного им моста общее внимание обращено на популярную певицу.